Существует ли трансгуманистическое искусство? Да. Эмоции являются ценным инструментом в постижении и понимании жизни. Художники-трансгуманисты стремятся интуитивно понять и объяснить трансчеловеческое состояние и картину мира, открываемую наукой. В трансгуманистическом искусстве слияние человеческой культуры с наукой и технологией часто характеризует как содержание, так и форму. Трансгуманистическое искусство выражает такие трансгуманистические ценности, как продление жизни, увеличение активности и способности к творчеству, изучение мира, неограниченное самопреобразование и усиленное чувственное восприятие. Некоторые транслюди используют искусство, чтобы жить в соответствии со своей философией. Трансгуманистическое искусство создается трансгуманистами из различных отраслей знания. Оно включает в себя известные виды искусства, такие как литература, музыка, изобразительное искусство, электронное, робототехническое и исполнительное искусство, а также еще не открытые выразительные формы. Трансгуманистическое искусство также включает работы ученых, инженеров, философов, ателетов, учителей, математиков и других специалистов. Идеи и мечты об эволюции, транслюдях, биотехнологиях, искусственной жизни, экстропии и бессмертии стали частью мира искусства. Среди поджанров можно назвать экстропианское искусство, автоморфное искусство, индивидуалистический подход к экстропианской самотрансформации, включающий разум и тело, трансчеловек как произведение искусства и неземное искусство, слияние искусства и Вселенной.